Глава 17. Я выдохнула. Все хорошо. У Болотной появился фамильяр. Можно идти в общежитие. Встала, отряхнула подол мантии и, радуясь тому, что все прошло хорошо, слепила снежок из свежего снега и кинула в треножник, чтобы загасить огонь. «Ты что?» Дарила подскочила к чаше и тут же расслабилась. «Вот и твой фамильяр. Забирай». Я глупо захлопала глазами. «У меня ведь уже есть фамильяр». Но, повинуясь толчку Дариллы, заглянула в чашу. Там, среди погасших углей, сидела белая, почти прозрачная ящерица. Она оглядывалась по сторонам и скулила. «Кто это?» — испугалась я. «Похоже на саламандру», — с сомнением сказала темная. «Но прозрачная. Да и снега еще явилась. Не знаю даже. Ты вытаскивай давай. Ей плохо». Я выловила вертку и ящерку и получила укус в палец и покрутила ее в руках. «Ну и чем тебя кормить?» — спроси в столовой. Предложила Дарила, собирая свой инвентарь. Там всяких фамильяров видали. «Придется. А у тебя ничего нет? Я взяла мясо, молоко и зерно», — пожала плечами темная. «Это самое простое. Может быть, молоко попробуем?» «На!» — ведьма сунула мне бутылку обычного молока, и я налила немного в ладонь. Ящерка высунула язычок и оценила угощение, а через минуту стала вдруг молочно-белой. «Ого!» Айлира обратила внимание на моего нового питомца. «Ага», — вздохнула я, — «еще один любитель молока». «Это она», — фыркнула Дарила. «Не забудьте им имена дать». Я покрутила белую ящерицу. «Ты похожа на снег, но снежинка слишком просто. Стекляшка грубо, мороз для мальчика. Будешь Мора». Длинный тонкий язык лизнул меня в нос. Вот и договорились. Алира с легким опасением смотрела на своего ворона и тоже размышляла вслух. «Ворон — птица серьезная. Кра. Имя нужно строгое и короткое. Кра. И чтобы сразу было понятно, что это мой фамильяр. Кра. Айк. Кра. Вот и договорились, вмешалась я. Идем в столовую. Нужно записать новых фамильяров и взять для них еды».